Эмили с треском захлопнула дверь приемной. «Наша первейшая обязанность, наша единственная обязанность — заботиться об интересах Миранды Пристли. Точка. Если ты не в состоянии осознать это, вспомни о том, что вокруг миллионы девушек, которые готовы на что угодно ради такой работы, как у тебя. А сейчас проверь автоответчик. Если она звонила, мы пропали. Ты пропала». Мне хотелось заползти под стол и умереть. Но как я могла все так испортить в первую же неделю? Миранды даже не было в офисе, а я уже подвела ее. Я была голодна. Ну и что? Могла бы и подождать. Люди занимаются серьезным делом, они рассчитывают на меня, а я только все порчу. Я проверила свой автоответчик. «Привет, Энди, это я, Алекс. Ты где?» «Такого еще не было, чтобы ты не отвечала. Я насчет сегодняшнего вечера. Мы ведь договорились, правда? Сама выбери, куда пойти. Звякни мне по возможности. После 4 я на кафедре. Целую». Я почувствовала новое угрызение совести. После сегодняшней встряски я уже решила, что отложу это свидание. Первая неделя была совершенно безумной. Мы с Алексом почти не виделись. Вот и решили, что сегодня поужинаем где-нибудь вместе, только он и я. Но выйдет не очень весело, если я за столом буду клевать носом. К тому же мне хотелось, чтобы сегодня ночью меня никто не беспокоил. Я хотела побыть одна. Позвоню ему. Может, перенесем на завтра. Эмили уже проверила свой автоответчик. Лицо у нее было более-менее спокойным, и я поняла, что Миранда не оставила ей никаких особенно чудовищных угроз. Я помотала головой, чтобы показать, что еще не закончила. «Привет, Андреа. Это Кара, няня детей Миранды. Пару минут назад звонила Миранда. У меня замерло сердце. И сказала, что пыталась дозвониться до офиса, но никто не брал трубку. Я решила, что у вас что-то случилось, и сказала ей, что только что разговаривала с вами обеими, но ты не волнуйся. Она хотела, чтобы ей в Риц сбросили свежий номер женской одежды, а у меня как раз нашелся экземпляр. Пришло подтверждение, что она его получила, так что побереги нервы. Я просто хотела, чтобы ты знала. В общем, отдохни за выходные как следует. Потом поговорим. Пока». Обошлось. Эта девушка — сущий ангел. Мне трудно было поверить, что я знаю ее всего неделю, и даже не в лицо, поскольку мы общались только по телефону. Так я успела ее полюбить. Она была полной противоположностью Эмили. Спокойная, очень практичная и абсолютно равнодушная ко всему, связанному с модой. Она, конечно же, осознавала всю нелепость притязаний Миранды, но не позволяла ей выводить себя из равновесия. У нее была редкая и очень ценная способность относиться с юмором к себе и к окружающим. В ее лице я нашла друга. «Не, она не звонила», — торжествующе улыбаясь, соврала я Эмили. «Повезло нам». «Это тебе повезло на этот раз», — отрезала она. «Помни, что хоть мы и работаем вместе, ответственность лежит на мне. Если я выйду пообедать, а я имею на это право, ты останешься здесь. Такое больше не повторится, ведь так?» Я удержалась от желания сказать ей какую-нибудь гадость. «Конечно», — ответила я, — «разумеется». К 7 часам вечера мы управились со всеми оставшимися бутылками и отдали их рассыльным. Эмили больше не вспоминала о моем преступлении. В 8 я наконец-то упала на заднее сиденье такси. Это только сегодня. В 10, не раздеваясь, распласталась на своей кровати. Я до сих пор ничего не ела, да и не собиралась, потому что сама мысль о необходимости отправляться на улицу в поисках съестного, рискуя при этом заблудиться, как это было 4 последних вечера, была мне невыносима. Я решила поплакаться Лили и позвонила ей по своему новому телефону. «Привет. А я думала, ты сегодня с Алексом», — сказала она. «Ну да, мы и собирались, но я умираю от усталости, поэтому мы с ним решили перенести все на завтра». «Ладно, что нового?» только одно. Я на пределе. Просто нет слов. Ты ни за что не угадаешь, что случилось. Нет, угадаешь, конечно, у меня всегда так. Не тяни, Лили, я вот-вот умру. Ладно. Сегодня ко мне на семинар пришел совершенно потрясающий парень. Все занятие просидел в полном восторге и остался меня ждать. Попросил прогуляться с ним, и тут выясняется, что он знаком с моими брауновскими публикациями. Здорово. И чем он занимается? Лили каждый раз знакомилась с разными парнями, но никак не могла найти свой идеал. Она разработала шкалу достоинств идеального мужчины, после того, как однажды наши знакомые парни оценивали при ней достоинства своих подружек по 10-бальной шкале. Первое – 6, второе – 8, третье – Б. Так описал Джейк девушку, ассистента по рекламе, с которой встречался накануне вечером. Само собой, все вокруг поняли, что имелось в виду. В первую очередь, по 10-бальной шкале оценивалась внешность, во вторую – фигура, а в третью – характер, который обозначался буквами алфавита. Оценка парней требовала, конечно, более серьезного подхода, и Лили разработала свою шкалу, включавшую 10 достоинств, каждый из которых измерялась особо. Идеальный мужчина должен был обладать 5 приоритетными достоинствами – интеллектом, чувством юмора, хорошей фигурой, привлекательной внешностью и работой, которая подпадала бы под широкое определение «нормальной». Поскольку возможность существования в природе подобного идеала была весьма сомнительной, выделялось 5 второстепенных достоинств. Сюда входило отсутствие шизанутой бывшей, ненормальных родителей или повернутых на сексе товарищей по комнате. Кроме того, учитывалось наличие у парня каких-либо жизненных интересов, не считая спорта и порнухи. До сих пор у самого идеального из ее парней набралось лишь 9 таких качеств из 10, но он ее бросил. Ну, сначала у него было крепкое 7 из 10. Он натурал, изучал драму в Йеле, рассуждал об израильской политике и ни разу не ляпнул, что самое простое – шарахнуть по ним ядерной боеголовкой. «Ясно, понятно. Но тогда в чем дело? Что не так? Он что, много говорил о любимой компьютерной игре?» «Хуже», — вздохнула она. «Слишком худой?» «Хуже. Жуткий пошляк?» «Хуже!» — в ее голосе звучала полнейшая безнадежность. «Да брось ты, что может быть еще хуже?» «Он живет на Лонг-Айленде». «Ах, вот как! Тебе не нравится его место жительства. Но это еще не значит, что с ним нельзя встречаться, ты же знаешь!» «С родителями!» — перебила она. «Вот так. Все последние 4 года. Бог ты мой! И ему это очень нравится. Говорит, что не понимает, зачем жить одному в большом городе, если мама и папа такие замечательные». «Ничего себе! Можешь не продолжать. Не припомню, чтобы экземпляр, набравший 7 из 10, свел бы все к нулю в первое же свидание. Это новый рекорд. Поздравляю. Денек у тебя был похуже моего». Я вытянула ногу, чтобы пнуть приоткрытую дверь своей комнаты, и услышала, что Шанти и Кендра уже дома. Еще я услышала мужской голос, и мне стало интересно, неужели у одной из моих соседок есть парень. За последние 10 дней я видела их в общей сложности 10 минут, потому что им, похоже, приходилось работать еще больше, чем мне. «Что значит «похоже»? У тебя-то откуда взяться плохому дню? Ты работаешь в журнале мод». В дверь тихонько постучали. «Подожди секунду, кто-то пришел. Войдите!» — крикнула я чересчур громко для такого маленького пространства. Я думала, что это одна из моих застенчивых соседок хочет спросить, не звонила ли я нашему квартирному хозяину, чтобы внести свое имя в договор об аренде. Не звонила. Или не купила ли я бумажные тарелочки? Не купила. Или не звонил ли им кто-нибудь в их отсутствие? Не звонил. Но в дверном проеме возник Алекс. «Эй, я перезвоню тебе, ладно? Тут Алекс пришел». Я была рада его видеть и взволнована его неожиданным появлением, но тоненький голосок в самой глубине души говорил, что лучше всего сейчас было бы принять душ и заползти под одеяло. «Ну, конечно, привет ему от меня. И помни, ты счастливица, и парень у тебя на все 100. Просто классный. Береги его». «Будто я не знаю. Он у нас просто ангел во плоти», — улыбнулась я ангелу. «Ну, пока. Привет». Я заставила себя сначала сесть, потом встать и подойти к нему. «Здорово ты придумал». Я хотела обнять его, но он отступил назад и спрятал руки за спину. «Что-то не так?» «Все в порядке. Просто я знаю, что ты вкалывала всю неделю, немного изучил твои повадки и думаю, что на еду ты махнула рукой. Вот и принес кое-что». Оказалось, за спиной он прячет большой коричневый пакет, наподобие тех, в которые раньше расфасовывали бакалею. На бумаге успело расплыться ароматное жирное пятно. Я вдруг поняла, как я голодна. «Не может быть! Но как ты догадался, что я сижу здесь, подыхаю от голода и никак не могу заставить себя пойти поискать что-нибудь съестного? Я уж почти перестала надеяться, что сегодня мне удастся что-нибудь съесть. Ну так давай ешь». Вид у него был очень польщенный. Он открыл пакет, но на полу моей комнаты для нас двоих не хватило места. Я подумала, что можно поесть в гостиной, но Кендра и Шанти лежали перед телевизором. Их нетронутые тарелочки с салатом стояли поодаль. Я думала, они ждут, когда кончится передача, но потом заметила, что они просто уснули. Хорошенькая же у нас жизнь. «Не вешай нос. У меня есть идея», — прошептал Алекс и на цыпочках прошел на кухню. Он вернулся с двумя большими пакетами для мусора и постелил их поверх моего одеяла. Нырнув в свой жирный пакет, он достал оттуда два больших бургера и порцию картошки фри. Он не забыл о кетчупе, соли и даже салфетках. От восторга я захлопала в ладоши, хотя перед моим мысленным взором на миг предстало разочарованное лицо Миранды, и я словно услышала ее вопрос. «Как? Вы едите бургеры?» «Это еще не все. Ну-ка, оцени». Из пакета появились ванильное печенье, бутылка красного вина и два бумажных стаканчика. «Ты шутишь», — прошептала я, все еще не веря, что он принес сюда все это после того, как я отменила наше свидание. Он протянул мне вино, и мы чокнулись бумажными стаканами. «Да нет, не шучу. Ты думала, я забыл, какое важное событие произошло в твоей жизни?» «За мою девочку, самую лучшую в мире». «Спасибо», — сказала я, медленно делая глоток. «Спасибо тебе».